Сегодня я хотел поговорить на такую интересную тему, как достичь своей мечты. Мы все имеем мечту, мы все имеем что-то. Обычно все говорят, иди, делай. А как делать? Как практически взять и достичь? Например, я достигаю моей мечты, я иду туда, я в ней, я знаю, где я должен быть, я знаю. Но теперь мне хотелось бы объяснить вам с точки зрения человека, который более-менее сделал хотя бы пару шагов дальше. И теперь я, может, не достиг своей мечты, я достигаю ее, но я хотя бы могу показать, как уже начать что-то делать, чтобы уже иметь успех. Если кому-то нужно записывать, я знаю, все у нас любят, знаете, приходить только со своим селфоном и с кошельком. Вот здесь у нас есть досточки, если кому-то нужно, можете взять, окей? Можете взять и записывать, вам будет легче и проще. Мы это специально для этого сделали, для уроков, для... Кому нужно, может поднять и руку, а вам а просто Алексей Сусин. И Леша тоже. Леша, ты тоже, да, не переживай, да. И дайте по досточке. Кому нужно, поднимите руку, очень быстренько мы сейчас раздадим. Вам будет интересно, просто занесите некоторые моменты, вам будут нужны. И впоследствии вы просто научитесь носить с собой уже свой конспект, вам будет интересно. Просто мы будем это как уроки. Ты приходишь на урок. Должна быть тетрадка, ручка и должна быть книжка. Книжка, да? Учебник. Вот он, Библия называется. Амин. Аллилуйя. Хорошо. Очень быстренько возьмите, да? Сейчас очень быстро ребята раздадут, кому нужно. А как достичь своей мечты? Как достичь своей мечты? Получится ли у меня закончить сегодня? Не знаю, попытаюсь. Аллилуйя. Все, да? Вон еще, держите руки, вам поднесу. Все имеем мечту, все хотим чего-то. Что-то есть у нас внутри, что влечет нас к чему-то. Сразу скажу, мечта не заключается, некоторые, знаешь, у некоторых у нас людей в церкви, из-за того, что мы на энкаунтере постоянно проповедуем о ведении, о цели, о том, что ты должен научиться завоевывать людей, это все так, это все номер один позиция, завоевывать людей. Это должна быть мечта каждого христианина. Но есть еще вещи в жизни каждого из нас, которые мы как люди должны достичь. Каждый из нас должен состояться как личность в этом мире, не так ли? Личность, просто личность. Что я имею в виду под личностью? Ты должен состояться как мужчина. Мальчик должен состояться как мужчина. Девушка должна состояться как женщина, как мать. Мужчина должен состояться потом как отец. И вот это все наши мечты, наше будущее. Некоторые не могут достичь этого. Так и остаются где-то на подножке. Прыгнули на что-то, так и не достигли. Так и не стал мужчиной, так и не стал мужем в своей семье. Да, ты, может быть, жандарм, может быть, умеешь хорошо кричать и тыкать пальцами, но это не говорит о том, что ты хороший человек и у тебя хорошая семья. Да, ты держишь, может, всех на приколе, держишь всех, может быть, знаешь, на таком, в таком, знаете, таком напряженном состоянии дома, все делают, что ты сказал, но они не любят тебя. Они просто не любят тебя. Они делают, что ты говоришь, но там нет любви, там нет красоты, там нет гармонии, там нет прекрасного. Каждого из нас есть мечта. Мечта сама по себе не воплощается. Ты должен что-то сделать. Если ты ничего не будешь делать, мечта не твоя не воплотится. Некоторые люди говорят, должен прийти Бог и что-то начать делать. Родные мои, я скажу, это заблуждение номер один в церквях, под которыми ходят практически тысячи христиан. Которые думают, что Бог что-то должен сделать в моей жизни, как-то прийти в видение, показать пророчество. Вот получу пророчество, подойдет ко мне, скажет, вот ты должен, сразу начинаю делать. Мы сидим с огромным потенциалом, с большими мечтами, с целью, которую Бог влагает в тебя, но никак не можем достичь ее. Потому что мы не знаем, как правильно делать то или иной шаг, чтобы достичь своей мечты. Амин. У каждого она есть. Если ты ничего не будешь делать, мечта просто останется мечтой. Ты должен быть, пишите, ты должен быть, первое, уверен, что это мечта, которую только Бог полагает внутрь тебя. Сразу скажу, может быть, Господь призвал тебя стать бизнесменом. Не чувствуй себя в страшном состоянии, если ты не изгоняешь бесов, может быть, если ты, да, у тебя будет домашняя группа, ты за это даже не можешь переживать, мы туда идем, это наше ведение. Каждый должен состояться как служитель. Но опять, вдруг у тебя есть мечта, да, ты любишь Бога, ты мечтаешь, но у тебя что-то внутри тебя влечет открыть бизнес. Опять же я скажу, это все Божье дело. Не думай, что это дьявол подступил ко мне и говорит, бизнес открыть, время мое теперь украдывать будет. Нет, Бог иногда подходит и говорит тебе конкретно, ты должен открыть бизнес, чтобы потом ты смог помогать, чтобы потом ты смог делать. Мы все есть части в теле Иисуса, и все не могут быть руками. Все согласны? Не могут быть все руками. Мы все части тела, все созидаем один и тот же дом. Один, например, как Володя, да? Например, ты слушаешь его свидетельство, и ты хочешь подойти ему и дать, купить, может быть, я не знаю, что-нибудь. Потому что для него 8 баксов – это проблема. Знаете почему? Потому что он полностью продан Богу. Я серьезно вам говорю. Полностью, я знаю его, он знает меня. Он полностью продан Богу. Ему некогда думать за бизнес. Ему, если он начнет бизнес, Бог сразу скажет, ты не туда пошел. Согласись, да? Это не его. Но есть моменты, когда Бог тебе говорит, а тебе, да, служи, делай, но тебе, я говорю конкретно, ты должен это иметь внутри. Amen. И поэтому, такой как он, может быть на энкаунтерах, и может быть другой человек, который может иметь конкретные финансы какие-то, да, который может покрыть это. Так, нам надо порядок навести. Аллилуйя. Чтобы был порядочек. Я люблю детей, но когда они тихо себя ведут, они тихо себя ведут, они уже сбивают все. Хорошо. Самое главное, будь уверен, что эту мечту дал тебе Господь. Не обращай внимания ни на кого, кто говорит тебе, что ты не состоишься, это не твое. Вдруг Господь ведет тебя, например, создать. Сейчас он не хочет. Некоторые говорят, знаете, у нас в этой церкви такое зародилось. Все служители, все молятся, все постятся, все делают. И иногда, не восстановив свою семью, ты прыгаешь в служение Богу и начинаешь делать что-то. И потом у тебя обрывки, обрывки, обрывки. Амин. Послушай, что Господь говорит тебе. Вдруг тебе сейчас нужно навести, восстановить семью, молиться и все усилие сделать, весь удар сделать туда, чтобы наладить твою семью, чтобы потом в процессе вы могли служить. Я за это не переживаю, потому что у меня этот этап пройден в жизни. Теперь я могу это отложить. Мы с женой живем отлично, прекрасно, любим друг друга. До сих пор ходим на встречи. До сих пор друг друга приглашаем в рестораны и так далее. Просто друг с другом, любим друг друга, общаемся друг с другом. Теперь этот этап закончен в нашей жизни. Мы живем нам прекрасно. Теперь есть этап служения. Теперь следующий этап служения. Псалом 126, 1 стих. Псалом 126, 1 стих. Здесь написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Второй момент. Если ты начинаешь что-то строить, и это дело не Божье. Опять же я говорю, когда эта церковь начиналась, когда мы делали что-то, иногда Бог говорит тебе вещи, которые не вкладываются в твой разум, а в разум тех, которые вокруг тебя, не вкладывается вообще. Когда люди услышали, что этот человек с вот этой горсткой людей начинает что-то делать, все начали смеяться, все сказали, что это вообще не от Бога. Это вообще не от Бога. Мы не хотим даже быть там. Чик-чик-чик-чик-чик, смотришь, еще нас меньше стало. Господи, ты это мне говорил или не ты? Ну только что, я же слово получил от тебя, точно от тебя, я знаю это. Я твой голос знаю. И здесь все пошло наоборот, я еще больше друзей потерял. Еще больше какие-то нападки на мою жизнь начались. А Господь говорит, но ты получил слово, держись за него. Знаете, почему мы многие вещи не можем достичь? Мы хватаемся за одно, которое Бог сказал тебе. Потянул, не идет, и ты отпускаешь. Я хочу что-нибудь полегче. Нет, ты будешь всю жизнь по кругу ходить, пока ты не вернешься туда, куда именно Бог сказал тебе взяться именно за это и достичь именно этого. Молись Богу, просто скажи, Господь, что ты хочешь, чтобы я в этой жизни достиг? Я просто, знаете, даже в нашей небольшой общине, да, которую мы сейчас имеем, я вижу множество людей без цели, живущие без цели. Ты смотришь в глаза, он просто приходит на служение, да, он прошел, или она, мы прошли энкаунтер, но нет цели. Записывайся еще раз. До тех пор, пока вот именно последняя тема и последний урок, именно ведение и цель для твоей жизни не родится в тебе. Пока это не родится в тебе, и ты не будешь знать точно, для чего ты рожден в Царстве Божьем. Не слушай никаких пророков, пожалуйста. Это хорошо, когда пророк приходит и подтверждает, я люблю пророчество. Но я не хочу, чтобы пророчества руководили моей жизнью. Так, брат, иди сюда. Родные мои, если бы я слушал пророчества, которые мне постоянно говорят, я вам точно говорю, вас бы здесь не было, инкаунтеров бы не было, ничего бы не было. Я бы был сейчас не знаю где. Сначала пророк говорит, ты должен быть в этом городе. Хорошо, приехал. Потому что там не понравилось. Нет, ты должен уехать из этого города. Реально говорю. Тот же самый пророк. Я не понял, что Бог свои, ну, change his mind, поменял свои мысли, свои планы. Да. Ничего себе. Ну, Бог как бы договорился, я не знаю. Я не получил этого. Нет, я буду здесь стоять. Я буду здесь стоять, пока я не увижу прорыв. Родные мои, некоторые люди, почему так мало людей в жизни достигают результатов? Если бы это было легко, все бы это делали, вы слышите? Ты хватаешься, тебе тяжело, хорошо. Ты хватаешься, ты говоришь, это невозможно. Аллилуйя, ты именно схватил то, что Бог тебе дает. То, что Он тебе дает, его невозможно тянуть. Твой разум не вмещает, как это можно тянуть. Но это именно то, для чего Бог призывает тебя на эту землю. Если бы было легко, все бы могли это делать. Все бы состоялись. Все бы делали энкаунтеры, у всех бы бесы выходили, у всех бы болезни исцелялись, все бы состоялись, все бы имели домашние группы, все бы открывали бизнеса успешно, без всяких клыков, никаких долгов, ничего нет, отлично, если бы это было легко. Почему так мало успешных людей? Смотришь, успешный человек в бизнесе, успешный, дает Богу не 10, а 20%. Есть Бог, есть Господь, который призывает людей именно для этого. Господь призывает для разных-разных вещей. Может быть, Господь призвал тебя просто открыть парикмахерскую. Ты скажешь, странная эта вещь. Но не странная. Ты просто делаешь людям прекрасные прически. Да, у тебя домашняя группа, ты служишь, но есть цель, которую Бог тебя призывает. Не садись в депрессию, если ты не можешь состояться. Говорить не могу. Домашнюю группу, да, но если соберутся такие, как я. Вот такие же самые, молчаливые. Так, все сядут и все будут смотреть друг на друга. Что будем говорить? Я вам говорю, как я вам уже говорил о ведении, да? У нас бывают такие моменты, когда... Помните, я вам рассказывал, что квадратики должны быть с квадратиками, кружочки должны быть с кружочками. И у нас иногда квадратики к кружочкам попадают. И они могут понять, почему тут не орут все? Надо молиться громко. Все смотрят на него. Или на нее. Он просто попал кружочком в атмосферу. Это не... Слушай, ты квадратный. Тебе будет всегда там плохо. Тебе нужно найти свой квадрат и быть там вот кричать, там орать. Как вот все ползать, там прорываться. Слава Богу, прорывайся. Некоторые говорят, это младенчество. Нет, ты просто попал не в свою сферу. Найди свою сферу, займи свое место. И ты будешь чувствовать себя прекрасно. Прекрасно. Не надо никого будет переделывать, потому что ты никого не переделаешь. Мы созданы все абсолютно по-разному. Мы тянемся к разным вещам. Поэтому ведение управления 12 очень прекрасное ведение, потому что каждый может найти свое место, своих людей, свою домашнюю группу, где тебе приятно, комфортно, удобно. Тебя никто не заставляет орать. А другим наоборот. Знаешь, у нас все наоборот. Я имею в виду, есть домашние группы, где только и кричат. Кто тихий попадет, его недуховным сосчитают. А это не говорит о том, что он не духовный, это говорит о том, это просто он такой. Он любит, у него есть тайная комната, он с Богом общается, он просто тихо молится и все. Не надо никого топтать и говорить, ты младенец, кричи, кричи, я сказал, ори, открывай рот. Но это не его цель, Бог не призвал его туда. Он человек, которого Бог призвал делать так-то и так-то. В жизни, запомните, ничего просто так не случается. Бизнеса просто так не открываются. Хорошие семьи сами по себе не создаются. Сильное служение просто так не могут по себе родиться. И ничего просто так в твоей жизни не случается. Значит, всему должно быть предназначение. Смотрите, здесь написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие. Некоторые говорят, я вам всегда говорю, что Бог никогда не будет делать без тебя, а ты ничего не сможешь сделать без Него. Трудятся строящие. Смотрите, здесь как бы ты читаешь, и ты не можешь понять, так кто делает, Бог или я? Здесь обе личности задействованы. И я, и Бог. Написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие. Первое, Бог созидает, а ты строишь. Например, смотрите, взять даже нашу группу, даже группу прославления. Такую, далеко не буду отбегать. Помните, с чего мы начали? Я знаю, тут немного людей. Вы помните, у нас «Армия Христа» бубнела, ну, я люблю эту песню, но она у нас на каждом служении, каждый день, каждый раз, везде. Потому что это была наша единственная группа прославления, «Армия Христа». Рита помнит, да, Рита? Понимаешь? И мы, аллилуйя, мы с этого начинали. И если Господь, и мы потом сказали, Господи, мы просто Ему сказали, мы хотим живую музыку. И не просто, знаешь, а красивую музыку, чтобы действительно жизнь была, чтобы Господь касался людей. И именно такого стиля, как мы. Такого же самого направления. И ты смотришь, раз, раз, раз, раз. Почему? Потому что, когда Бог созиждет, а мы строим. Амин? Он созиждет. Созидание Он только делает. Это значит, Его воля в том, чтобы это было. И когда ты чувствуешь, что да, это Его воля, ты начинаешь строить. И как только ты начинаешь строить, приходит успех. Приходит успех. Сейчас никто уже не говорит, что мы не от Бога, церковь не от Бога. Ну, есть, конечно, люди, которые говорят. Но те, которые раньше говорили, они просто видят, что движется. Мы думали, он сдохнет уже давно, до сих пор еще живой и дрыгается. Понимаете? И некоторые люди уже убеждения приходят. Ну да, значит жизнь. Значит, надо что-то делать. Амин. Ничего просто так не случается. Ты должен конкретно. Если ты не знаешь Божьей воли и Божьего плана для твоей жизни, просто начинай просить. Это самый важный шаг в твоей жизни. Если ты не знаешь, кто из вас... Давайте сейчас будем честными, честными, честными. Эта церковь очень честная. Окей? Я хочу просто, чтобы вы сами увидели наглядную картину. Кто из вас знает до глубины сердца, перед Господом нашим Иисусом Христом, что ты знаешь свою волю до конца своей жизни, и ты умрешь в этом, ты знаешь ее, и ты больше ничего не собираешься другого делать. Кто знает, поднимите руку. Только честно, я хочу. Амин. Чуть-чуть меньше, чем ползала. Чуть-чуть меньше, чем ползала. Вы видите статистика, да? Где-то 60% из нас, 60% не знают, что они должны делать. Это неплохо, это хорошо. Я просто хочу сказать, что ты... Потому что мы все в эту жизнь рождаемся, не зная. Мы все в эту жизнь рождаемся, мы ищем. Как ребенок, который учится пользоваться своими членами своего тела. Он учится. Это прошлый урок школы лидеров. Он может себе даже в глаз дать. Смотришь, ребенок сам себя избивает. Я помню, у нас дети родились, думаю, что они орут. А он руками махает, махает. Я помню, я не мог никогда не понять, почему в России, на Украине всегда пеленали, да, и всегда по стойке смирно. Запеленали, ребенок такой, одни два глаза, моргают. Такой, он бедный и сказать ничего не может. Понимаешь? И я понял потом. Потому что они, ну, сами себя царапают, бьют. Смотришь, знаешь, как иногда приносишь дитё, все думают, что ты с ним сделал? Думают, отец изувечил дитя свое. А ты, бедный, не знаешь, что с ним делать. А он поцарапанный весь, какой-то бланш под глазом стоит. Он вообще такой дитё. А он, оказывается, просто игрался. И заехал себе пару раз. Отцы, матеря знают, о чем я говорю. Поцарапал себя, ногти вовремя не постриг. Смотришь, там пополосовал себя, как кот. Думаешь, да что такое? Да вот так и мы, родные мои. Мы, когда рождаемся в эту жизнь, никто из нас не знает, для чего мы рождены. Мы должны научиться пользоваться некоторыми вещами в нашей жизни. Должны научиться. А, вот оно. Это значит, рука не для этого, рука для этого. Если ты не знаешь то, для чего ты создан на этой земле, я вам сразу скажу, родные мои, это самая главная вещь в вашей жизни. Закройтесь в комнату. Я вам честно говорю, ваша жизнь изменится полностью. Полностью, когда вы узнаете ваше направление и цель для вашей жизни. Когда ты узнаешь свою мечту, для чего Бог создал тебя, во-первых, тебе будет настолько приятно исполнять это, потому что ты создан для этого. Аминь. Если я сейчас возьму микрофон и буду в него петь, да, например, или говорить, он создан для этого. А если я им сейчас начну гвозди забивать, долго он продержится? Но почему он не создан для этого? Точно так и ты. Тебя, может быть, хотят, брат, ты так бы хорошо вот здесь смотрелся, тебя туда засунули. Ты там попробовал, не мое. Тебя туда засунули, не мое. Понимаешь, начни искать Бога, чтобы Он тебе сказал, где твое? Где твое? Когда Он тебе скажет, например, Он мне сказал, Мне Господь сказал, для чего я был рожден на эту землю. Запиши это обязательно. Запиши это. Я рожден для того, чтобы принести революцию на эту землю. Переворот. Я рожден здесь, чтобы пробудилась молодежь. Я рожден, чтобы поднять мощную команду для освобождения. Я здесь рожден, чтобы поднять миссионеров. Я рожден, чтобы открыть бизнес мультимиллионный, который будет суппортировать мощные организации, который будет суппортировать. Я рожден. Когда ты получишь это, ты увидишь, что это оно как родное тебе. Запиши его, повесь на холодильник, повесь везде. Я помню мой офис, он был, я даже принтовал на компьютере и вешал в своей комнате везде картины, там были написаны выписки. И у меня эта выписка, вырезка была, помните, от Марка, 16 глава, 17 стих, «Уверовавших же будут сопровождать знамения». Бесов будут изгонять. Это место я выписал себе еще много лет назад. Да? Я не помню точно, сколько лет. Много лет назад. Я его выписал и повесил. Я сказал, Господь, я буду это видеть в своей жизни. Родными, как ты что-то получишь от Бога, сосредоточься на этом. Напиши это, повесь в машине, на зеркале, там, где ты умываешься, бреешься. Может быть, женщины, мейкап накладываешь, где ты бы не был, положи, в машине прилепи. И смотри на это, чтобы оно давало тебе жизнь. Когда я всегда видел, что Господь, мне нужно пробуждение. Я устал видеть смерть. И я все эти вещи писал. И я не хочу быть пересохшей рекой. И я везде себе писал эти выписки, везде. Потому что оно двигало мною. Что движет тобой? Что движет тобой? Некоторые из вас, может быть, слишком молоды, чтобы понять, о чем я говорю. Потому что вами движет еще много другие вещи. Некоторые, а мне бы жениться, слава Богу, женишься. Мне бы сделать то-то, то-то. Вот когда ты все это сделаешь, придет к тебе момент, когда ты сядешь и задумаешься, а для чего я все-таки рожден на эту землю? Семья, слава Богу. Слава Богу, работа, машина. Но оно все покроется пеленой. И ты скажешь, я не понял, для чего я здесь живу, на этой земле. И этот вопрос, он настолько будет сверлить тебя внутри. Ты будешь, да, с друзьями ты будешь ехать в машине. Классно, слава Богу, там будешь ехать что-то разговаривать. Только друзья с машины. Ты ставишь какую-то музыку и опять начинаешь думать. И это начинает крутиться в твоей голове. Опять друзья, все, слава Богу. Но как только ты остаешься один на один с Богом, эта вещь начинает накрывать тебя. И ты не понимаешь, что это. Если вы те люди, которые сейчас понимаете, о чем я говорю, вы те, которых Бог избирает сделать в этой жизни что-то великое. Почему Он не даст тебе успокоиться? Он забирает твой покой. Да, тебе хорошо, но у тебя есть что-то, что тянет тебя к чему-то. Ты не знаешь к чему. Меня постоянно спрашивают, почему ты не такой, как все? Я тоже, а я Богу подхожу и говорю, не почему я не такой, как все? Я не знаю, почему. Я вот такой, меня тянет куда-то не туда. Все идут мяч гонять. Я не знаю, почему мне хочется где-то в угол сесть, подумать, помыслить. Все идут куда-то играть, куда-то что-то делать, на пляж куда-то, где-то на пикник, в вылазку. Ты не хочешь ничего, это даже ты с ними поедешь. И они тебе всегда будут рукой махать и говорить, что с ним? Не знаю, с ним что-то не то постоянно. Почему Бог тянет тебя? Он тянет тебя, Он знает, что есть что-то внутри тебя, без чего Его тело не будет функционировать правильно. Есть что-то, для чего ты рожден на эту землю. И самое прекрасное, это когда Он забирает у тебя удовлетворение. Потому что только неудовлетворение заставит тебя двигаться вперед. Когда ты доволен, сыт, все нормально. Но когда Он убирает, забирает у тебя удовольствие. Обязательно, если ты получил это, напиши. Я видел тысячи, знаешь, я видел тысячи спасенных. Я всегда, когда, я о себе могу немножко рассказать. Я не знаю, вот если вы чувствуете эти вещи, у вас они то же самое будут. Может, в другом. Например, я когда проезжаю около огромных зданий, здания, которые вмещают десятки тысяч людей, меня внутри что-то переворачивается. Просто переворачивается. Я не знаю, я не думаю даже об этом. Я просто еду мимо, там, такой дом, я еду мимо, может быть, там, Kia Arena иногда, может, мимо, знаете, Safeco Field. Вообще даже не обращаешь внимания. И автоматически ты разговариваешь с женой, едем куда-то, я автоматически поворачиваюсь и вижу этот стадион, и у меня что-то, бух, внутри что-то село. Я не знаю, откуда это. Я знаю, что я по какой-то причине привязан к этим местам. Что-то там есть, что оно влечет меня. Я еще не знаю, как я буду там, я еще не знаю, что там, но я знаю, что меня тянет магнитом туда, я знаю, что в скором будущем мы там будем. Не потому, что это какое-то, знаете, харизматическое провозглашение, мы там всю землю возьмем. Я не об этом говорю сейчас. Вдруг ты проезжаешь, может быть, около какого-то бизнеса огромного, корпорация мощная, стоит 20, может быть, 5, 30, 40 траков стоит запаркованных, мощных, знаете, семай-траков, все с одним названием, и внутри у тебя что-то село. Ты пристегнут к чему-то огромному, что-то тянет тебя. Я говорю сейчас о себе, я не могу заглянуть, знаете, в ваше сердце, но вы чувствуете, о чем я сейчас говорю. Есть что-то, к чему ты пристегнут. Разговариваешь с музыкантами, они говорят, я вижу огромную сцену. И не просто там, знаете, где-то там, да, мы начинаем с маленького, но мы все внутри с вами должны видеть что-то. И вот это что-то, это есть все, это есть твой двигатель, двигатель твоей жизни. Если его нет, ты никто на этой земле. Ты просто червь, который живет, существует. Зашел, вышел, улыбнулся, сел, встал, пошел. Как дела? Нормально. Уехал, пришел. Неделя за неделей все одно и то же. Я не хочу так жить. Да, эта вещь, она дает мне боль, которая живет внутри меня. Да, она тянет меня туда, куда я, может быть, не совсем хочу идти. Это требует огромных жертв, огромных денег, молитв, постов, войн духовных. Но что-то тянет меня в эти места. Я могу только о себе рассказать. Я открываю книгу, просто смотрю книгу. И на задней странице смотрю фотография. И где-то около 300-400 тысяч людей зал. Огромное, я такого зала не видел никогда. И у меня внутри опять что-то село. Я не знаю, что это, я не знаю, почему это. Когда я вижу вот эти вещи, это не то, что я рвусь туда, но не то, что что-то тянет меня. Вы понимаете, есть люди, которые искусственно делают эти вещи. Они говорят, мы сделаем, мы пойдем, мы купим, мы пробьемся. Я ничего не хочу покупать, пробиваться. Я знаю, что я шаг за шагом, я вхожу туда. То же самое ты. Ты должен шаг за шагом. Если у тебя нет этого, как можно быстрее найди. Это есть все в твоей жизни. Это есть двигатель твоего существа. Ты должен состояться на этой земле. И это есть вся цель Божьего предназначения для нас. Родиться. И узнать, кто ты есть. Только узнать, кто ты есть от Него. От людей тебе ты никогда не поймешь. Потому что одни будут тебе говорить одно, другие другое. Но есть что-то одно, есть что-то вот центр, что-то одно единственное, которое тебя тянет. Просто помолись. Я вам честно говорю, я не могу никому из вас сказать ничего. Я не могу, я могу просто рассказать о себе, как Бог влечет меня. Я могу сказать, что это есть все в моей жизни. Почему я здесь сейчас? И почему я всегда не удовлетворен? Я куда-то движусь, мне что-то хочется больше, дальше, выше. Потому что, если бы я удовлетворился, некоторые люди говорят, ну что ты, успокойся. Ни в коем случае не судите тех людей, которые успокоились. Ни в коем случае, родные. Знаете почему? Потому что это их уровень. Вы слышите меня? Это просто их уровень. Если ты видишь, что это их уровень, просто благослови. Скажи, как в Библии написано, кто ест, не осуждай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Господь нас всех призвал. Если я движусь куда-то, конечно, тем людям, которые остановились, им будет тебя не понять. Потому что, ну что тебе постоянно не имется? Я не знаю, что мне постоянно не имется. Мне просто не имется. Мне просто не имется. Объясни, не могу. Прихожу домой, и мне не имется. Просыпаюсь, не имется. Должен спать, опять не имется. Работаю, не имется, прихожу домой. С церкви прихожу, не имется. Вот не имется, и все. Помолитесь за меня. Молились уже, толку нет. Еще больше начинает не иметь. Потому что что-то тянет тебя куда-то, куда ты сам не знаешь. Нормальный человек всегда может дать ответ. Меня тянет туда-то. Духовный человек, его тянет, он не знает куда, как Авраама. Куда идешь? Не знаю. Как не знаешь, ты же куда-то идешь? Ну да, Бог тыкнул пальцем, иди туда. Вы понимаете, что есть вещи, которые Бог указывает тебе, иди. Аврааму не было сказано, и даже ничего дано не было, никаких координат. Он сказал, выйди отсюда и двигайся по направлению туда. Откройте, почитайте. Вообще ни координатов, ничего. Куда идти? Идем. Куда? Ты остановишь Авраама, куда идешь? Ты скажешь, он ненормальный человек, он вообще не знает, куда он движется. Некоторых из нас тоже можно остановить и сказать, куда ты движешься? Ты движешься? Да. Куда? Не знаю. Куда-то. Куда? В что-то большое. Родные мои, урожай в последнее время должен быть собран огромный. Миллионы людей, которые миллиарды не знают Бога. Кто-то что-то должен на этой земле сделать. И каждый из нас, не хватая все, схвати одно свое. Схвати, найди свое. И ты увидишь, как Бог даст тебе помощь. Он привлечет других людей, у которых будет тот же самый дух. Не имется. Я знаю, что вы все там собрались у этого. Не буду называть даже фамилию. Вам, вы все одинаковы, вам всем не имется. Вечно вас куда-то несет. Вас всех собрало в одной кучу сейчас. Мне постоянно это говорят. Ну что ты тут в ту церковь едешь? Не знаю. Что-то меня тянет туда. Что тебя тянет? Не знаю. Меня просто тянет. Потому что, может быть, на этом месте есть будущее. Вы слышите меня? Да, сейчас, может, мы не видим вещей. Мы дети, мы только родились. Но есть будущее. И что-то тянет тебя, и ты чувствуешь, что ты будешь частью чего-то великого. Чего-то большого ты не знаешь, тебя просто тянет. Я не знаю, надо было назвать эту тему «Мне не имется». Видишь ли ты себя в новом доме? Видишь ли ты себя в восстановленной семье? Видишь ли ты себя служителем на энкаунтерах? Видишь ли ты себя служителем домашней группы? Видишь ли ты себя человеком, который делает что-то великое для Бога? Если не видишь, для тебя будет очень тяжело занять место. Когда ты закрываешь глаза, кем ты видишь себя? О, ты гордый. Куда? А что ты там богатеешь? Думкой. Аллилуйя. Нет. Вот именно у Бога именно так. Научись видеть. Некоторые из вас не видели ничего. Мне вас пришлось микрофоном дать и на энкаунтер сказать, ты служитель. Я? Да, ты. Вон один сидит, антирелигиозный первый. Володька. Сейчас ничего, сейчас попробую его отстрани. Никогда в жизни. Самый первый говорил, я? Ни за что. Служить куда? Я? Ты знаешь мое прошлое? Не знаю и знать не хочу. Оно все стерто кровью Иисуса Христа. Наше будущее и наше прошлое стерто. Забудь, кто ты был. У тебя есть что-то, кем ты станешь. Религия никогда не может состояться. Почему? Потому что они всегда смотрят на твое резюме. У Бога резюме нет. Забывая заднее, простираемся вперед. Все, что у Бога есть, experience, навык, который ты получил. И в этом есть огромная цена. То, что другие люди считают провалом, Бог считает успехом и золотом в его глазах. Потому что то, что ты прошел раньше, это проведет тебя в будущее. Те, кто ничего не проходили, им некуда идти, они не знают ничего. Их жизнь закончится очень быстро. Эти люди неинтересные. Знаете, интересных людей и неинтересных. Ой, приди в ресторан. Неинтересный человек. Иногда придешь в ресторан, может быть, с людьми, да? Он возьмет там, знаешь, закажет себе, я не знаю, как он называется, там, пару горошин. И по тарелке их гоняет 40 минут. Вы понимаете? Хочешь поговорить, думаю, да что это такое? Но это не мое. Неинтересный. Есть люди интересные, с которыми интересно. Знаете, с людьми, с какими интересно говорить? Которые видели что-то, были где-то, прошли через что-то. Иногда этим людям рот даже не закроешь. Иногда так, кто едет сегодня в ресторан? О, он или она, окей, все. Я молчу. Потому что там знаешь, что там пауз не будет. Там не успевать будешь врезать, да? Почему? Потому что человек интересный. Что делает человека интересным? Его прошлое, его экспириенс, его навык, то, что он прошел. Я не верю вот этот христианство, там, где вот эти незапятнанные овечки ходят. А у нас будет, как у Иакова, одни пятнистые. Их много! Аллилуйя! Там этих без пяти, они бедные вымирать начали. А пятнистых больше и больше, больше и больше. Смотришь, вообще одни самые сильные все пятнистые. Аллилуйя, нас будет много. Аллилуйя. Видишь ли ты себя делающим что-то великое? Сначала, когда Господь даже творил землю, Он нас создал по своему образу и подобию, и он говорит, создадим человека, создадим землю, сделаем, может быть, там, как Он говорит, вода, там атмосфера, все это создавал. Он сначала это все видел, чувствовал, переживал, и потом Он создал. Потому что, если бы Он не видел, какую Он хочет создать землю, какая получилась земля, объясните мне. Упс, что это? Господь, знаете, давайте создадим землю. Бум! Открывает глаза. Но. Сначала надо видеть, что ты создаешь. Амин. Человек создан так же. Ты должен сначала видеть, кем Бог видит тебя. Куда тебя тянет. Да, люди будут говорить, ты гордый. Ты странный. Ты одеваешься не так, как все. Ну и что? Поэтому я и особенный у Бога. И мы все здесь особенные. Амин, Володя? Аллилуйя. Мы все особенные у Бога. Перестань жить в этом духе коммунизма. Все ходят строем, играют в барабан и поют. Пионерский наш отряд. Мы шагаем дружно в ряд. Понимаете, я не хочу. Научись быть самим собой. Ты должен состояться как личность. Никто не должен контролировать тобой, куда тебе идти, что тебе делать. Это неплохо, это на тебе плохо сидит. Да мне все равно, как оно сидит на мне. Мне нравится, как оно на мне сидит. Че ты на такой машине едешь? На какой хочу, на такой и езжу. Да на ней же живого места нет. Ну и что? Хочешь красивую, езди на красивой. Давайте перестанем делать вот этот стереотип христианина. Христианин подтянутый, лишнего слова не скажет. А если у меня одни лишние слова... Вы понимаете, что? Давайте перестанем вот этот стереотип. Стереотип христианина. Стереотип христианина. Вот такого христианина. С детками, с улыбкой, на красивой машинке, красиво одетый, все застегнуто, все сделано. Аллилуйя, мы идем в церквушку. Команд, стань самим собой. Стань самим собой, а может мне нравится в коже сидеть. Или в джинсах. Тебя здесь точно никто гонять не будет, потому что я сам точно такой. Аллилуйя. Вы понимаете, стань самим собой, перестань делать из других мини-себя. Копии маленькие. Петруха, Петруха, Петруха, Петруха. Аллилуйя. Вы понимаете? Потом смотришь какой-то. Семен, Семен, Семен, Семен, Семен. Все одинаковые. Все одинаково. Прически у всех одинаковые. Взгляд в будущее. Аллилуйя. Задай себе вопрос. Если это мечта от Бога, что ты готов отдать за это? Или кого ты готов потерять, чтобы достичь своей мечты? Задай себе вопрос. Если эту мечту дал тебе Господь, что ты готов потерять? Прокрути в своей голове. Готов ли ты потерять всех своих родственников? Я не имею в виду, что они умрут. Может, тебе так этого бы хотелось бы. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что они все повернутся против тебя. Они без Господа никуда не денутся, аллилуйя. Мы за них молимся. Они все повернутся против тебя. Готов ли ты, когда босс скажет тебе, у тебя слишком скеджул неправильный? Готов ли ты потерять? Я готов. Когда мне босс сказал, у нас в лаборатории вообще очень четкие, конкретно, я работаю в дентал-бизнесе, в лаборатории, и он мне сказал, что пятницы мы больше тебе не можем давать отгул. Я постоянно, знаете, инкаунтеры-то идут, я постоянно пятница, в четверг вечером-то мы приезжаем, а в пятницу я его всегда беру. И он говорит, мы больше отгула тебе не даем. Говорит, что хочешь делать? Говорит, вплоть до того, что ты можешь даже менять работу, потому что говорит, ты нам нужен, и говорит, тебя нет, и говорит, практически, мы, пятница очень тяжелый, загруженный день. Я говорю, так? Я говорю, все. Я говорю, я ухожу. Я говорю, если вы мне с этого момента не дадите 4 дня по 10 часов, и пятница офф всегда, меня здесь больше не будет. Сел в машину, уехал. Получаю звонок. Говорит, окей. Научись быть радикальным. Если это место твое, они правила будут. Меня в лаборатории все ненавидят, потому что у одного меня 4 дня по 10 часов. У одного меня. Они говорят, как это так можно? Говорю, я не знаю. Аллилуйя. Вы понимаете, да? Когда ты пришел в эти моменты, и ты не гнись под гнет. Иди просто на провал. А уберут, значит уберут. Значит, если что-то идет вразрез с его целью для моей жизни, я не уберу это. Я не уберу цель Божью, чтобы угодить этим людям. Если ты молишься, молишься, ничего не получается. Может быть, Бог хочет проверить твой характер и узнать, что готов ты потерять для его мечты и ведения. Что готов ты потерять? И я готов потерять все, чтобы видеть его славу в моей жизни совершившуюся. Все, мне абсолютно все равно. Еще раз всех друзей потерять нужно будет, потеряем, проблем нет. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что меня влечет. Придется поменять работу, место жительства, дом не имеет значения никакого. Самое главное, это тот двигатель, который находится внутри тебя. Имеешь ли ты этот двигатель? Те люди, которые не имеют этого двигателя, мы для них будем очень странно выглядеть. Потому что это люди, которые не идут на компромисс, не идут ни на какие сделки, не идут ни на что. Что нужно уплатить, уплатим, что нужно потерять, потеряем. Но цель свою я не потеряю никогда. Достижение своей мечты. Что готов ты обрезать из своей жизни, что мешает тебе войти в твое призвание? Поменять город, поменять церковь, поменять круг твоих друзей. Делай, и чем быстрее, тем лучше. Потому что у него есть для тебя призвание. Когда он сказал Аврааму, брось все, брось всех. Возьми вот свою жену, возьми там немножко слуг, возьми там все, что ты имеешь. И иди в землю, которую я укажу тебе. И он ему ее не указал. Ну, он умер, я имею в виду. Он только указал, куда идти, направление. Написано, не дал ни на стопу ноги, потому что у него было будущее для Авраама семени. Ему нужен был кто-то, кто выйдет. Мы даже не знаем с вами, родные мои, какой мы шаг сейчас делаем для наших детей. Все кричат, пришествие, пришествие Божье, вознесение церкви будет. Слава Богу, если мы вознесемся. А если мы опять не вознесемся, как наши мамы и папы кричали, и наши бабушки и дедушки кричали, все, в наше время Христос приходит. Мне Господь сказал, да сколько этих сотни пророчеств слышал. Дедушка всегда говорит, мне Господь сказал, я не умру, пока Иисус не придет. Умер. Еще одна бабушка, мне Господь точно сказал, я не умру, пока Иисус не придет. На-на-на. Хоронят несут. Где Иисус? Нету? Пусть Иисус идет, а я буду делать свое дело. Знаете, почему церковь простаивает? Потому что она ждет и ничего не делает. Вложи в свою голову то, что при твоей жизни Иисус не придет. И с таким мышлением ты чего-то достигнешь. А если придет, заберет тебя как раба, который делает что-то, амен? Который при деле, а не который там, держи, что имеешь. А что ты имеешь? Что держать? Телек? Аллилуйя. Не основывай свою мечту на неправильных мотивах. Запиши еще один момент. Не основывай свою мечту на неправильных мотивах. Что я имею в виду? Кому-то доказать что-то надо. А, ты церковь открыл? И я открою. А ты инкаунтер начал? И я начну. А тебе Бог говорил? А ты вот так с женой говоришь? И я так со своей бабонькой буду. А потом смотришь, пришел. Вернее, принесли. Поговорил. Она просто не в духе была в тот день. Аллилуйя. Ты понимаешь, никогда не строй свою мечту на ком-то, смотря на кого-то из неправильных мотивов. Увидел что-то, во какой бизнес, и я себе такой отгрохаю. У него траки там по 50 тысяч, с названием красивым, телефон все пробито, мощный центр такой, все, он стелит карпет, он делает что-то. Ты увидел, с под матраса выглянул в один день, вау, и я такой трак себе хочу. Пошел, купил траков, открыл бизнес, ничего не идет. влез в долги, провал, банкрот, бай-бай. Неправильная мечта, неправильный мотив, банкрот. Почему? Потому что это было рождено не от Бога, а из твоей плоти. Делай только то, что Он тебе сказал. И даже если все выйдут против тебя, ты все равно выйдешь правым. Потому что Он сказал, и я это знаю. Когда Он тебе скажет, поверь, а как узнать? Значит, Он тебе еще ничего не говорил. Когда Он тебе скажет, тебя танком невозможно будет сдвинуть с твоего пути. Ничем, только смерть может тебя сдвинуть с твоей цели. Ничто не может сдвинуть тебя. Ничто. Вот так я могу просто объяснить цель, в которую мы идем. Никогда пусть не основывается твоя мечта на неправильных мотивах. И что ты кому-то хочешь доказать. Мечта, построенная на неправильных мотивах, разрушится, развалится. Когда ты будешь приближаться к своей мечте, атаки сатаны будут увеличиваться очень сильно. В 2, в 3, в 4, в 5 раз. Я сразу могу сказать своего личного экспириенса. Только из этого я узнаю, что я на правильном пути. Когда в твоей жизни дьявол не атакует, значит, ты ему не опасен, значит, нечего атаковать, значит, ты движешься никуда. Вы поняли? В моей жизни, я даже, если иногда, знаете, бывают моменты, когда Бог просто тебе ничего не говорит. Ничего. Ты молишься, ты близко с Ним, ты читаешь Слово, ты... Тишина. Знаете, как я узнаю, что я на правильном пути? По атакам сатаны. Сатана, прошлый месяц был страшный в вашей жизни, тяжелый? О, guess what? Мы куда-то идем. Поэтому он хочет вас остановить. Если бы ты двигался никуда, все было нормально, шито-крыто, пришли, прославили, а ты приезжаешь, тебе плохо. Война, ты не знаешь, куда деваться, старые вещи начинают всплывать в твоей жизни. Атаки, дьявол начинает уничтожать, он хочет вернуть тебя назад. Почему? Потому что ты куда-то движешься. Ты куда-то идешь. У тебя есть цель. Атаки дьявола будут увеличиваться. Только поэтому ты можешь узнать, что твое направление правильное. Когда ты будешь делать первые шаги к своей мечте, поделись своей мечтой со своими друзьями, семьей, близкими, которые поддержат тебя в твоей мечте. Сразу скажу, найдите тех друзей. Когда мне Бог сказал... Некоторые моменты в моей жизни продолжают говорить. У меня есть круг друзей, с которыми я делюсь. Я звоню и говорю, слушай, у меня такая идея. Такая классная, мне Господь дал. И ты знаешь, просто послушай, что именно хорошие люди, люди, которые помазаны, не те, которые желают тебе зла. Люди, которые любят тебя, желают тебе добра. У тебя всегда хотя бы один такой человек найдется. Спроси у него, слушай, как ты? Что ты думаешь? Ты увидишь, если ты действительно делаешь то, что Господь тебе сказал. Бог это скажет еще кому-то. Тебе кто-то скажет, аминь, ты знаешь, классная вещь, я тебя поддержу в этом. Я уверен, что Господь пошлет в твою жизнь, если Он сказал тебе что-то, помощь. Просто помощь. Потому что кто-то возьмет тебя за руку, может быть, он даже находится не там, где ты, но он просто скажет, классно, иди двигайся, я буду стоять и держать твои руки. Аллилуйя. Хорошо, опасайся негативных людей. Еще один момент запишите. Опасайся негативных людей и пессимистов. Ой, я вам сразу скажу, Бог мой, сколько я натерпелся именно от этой категории. Ух. С кем-то поделишься, не с тем. Да лучше бы я не делился. Все соседи знают, что я должен сделать. И все уже знают, что у меня ничего не получится. Опасайся негативных людей и пессимистов. Они вытянут из тебя всю жизнь и энергию. И они всегда будут сидеть в то время, когда ты будешь продвигаться вперед. Это не те люди, с которыми тебе по пути. Оставь их. Оставь тех людей, которые мешают тебе продвигаться. Опасайся тех людей, которым ты что-то сказал, они говорят, ничего у тебя не получится, никуда вы не идете. Это сигнал. Уходи от этих людей. Если ты будешь общаться с ними, ты станешь точно таким же. Опустишься на тот же уровень, потеряешь все. Потеряешь мечту, войдешь в депрессию, ты разобьешься. Потому что ты начал слушать кого-то, кто не был предназначен Богом быть с тобой рядом. Эти люди высосут из тебя всю твою жизнь. У Израиля был такой, назывался пожирающий. Знаете, кто такой пожирающий? Это враг, который приходил и пожирал постоянно все. Перестань общаться с теми людьми, которые как враг приходят и поедают твою силу, твою энергию, твое время. О, поверь, эти друзья не будут тебе давить буром. Они не будут говорить, что неправильно. Они тебе как так, поехали в ресторан, я с тобой поговорю. Все будет, знаешь, как змея сделана. Прекрасно, по-дружески. Они тебя, если не уничтожат буром, если дьявол знает, что тебя буром не возьмешь, он тебя будет покупать жалостью, дружбой, любовью. Поехали в ресторан. Я хочу с тобой просто поговорить. На сердце вот у меня есть. Ты знаешь, куда ты ходишь, это не от Бога. Ты знаешь, что тот путь, который ты избрал, он не от Бога. А, не переживай, я заплачу. Не переживай, бери, кушай. Поднесите ему еще. Пусть тебя Бог благословит. Я ж тебе добра желаю. О, как я ненавижу этот дух. Это самый тяжелый дух, которому может человек противостоять. Ты можешь противостоять злу, которое идет против тебя. Но когда тебя берут любовью, платят за тебя. О, знаешь что? Ты начинаешь этот яд впитывать этот яд. Ты знаешь, да. Я, наверное, буду молиться. Ты знаешь, я вот чувствую, какая-то война, напряжение неправильно. Да, я же тебе говорил. Ты не переживай, кушай. Все будет сделано. И ты сидишь, изливаешь свое сердце дьяволу. Изливаешь свои эмоции сатане. И дьявол тебя очень хорошо оприходует. Тихенько, спокойненько, благословенно заплатит за тебя и заберет помазание. Заберет твою жизнь, заберет твое будущее и заберет то, что Бог имеет для тебя. Очень легко продать. Подполз змей и купил Еву. Очень тихо, очень по-дружески. Он не так не сказал, ты знаешь, что Бог брехло. Ева сказала, ну иди отсюда. Он подполз и говорит, а правду ли сказал Бог? Ева такая, понимаешь, он, наверное, евреем был. Ну, я не знаю, там все было с народом. У меня у самого там есть в крови часть еврейская тоже. Аллилуйя. Наверное, знаете, вопросом. Не буром, а вопросом. Знаете, евреи, они умные люди. Это мудрейший народ. Я уважаю их очень сильно. Их надо благословлять. Бо не благословишь, Боже мой. Мы благословляем еврейский народ. Господи, благослови. Пусть мир будет в их домах. Денег побольше. Но они, знаешь, мудрые люди. Они всегда тебе... Они вроде тебя как бы, ну как... Как бы и задали, и ты сидишь, отвечаешь на вопрос, на который ты не должен отвечать. А правду ли сказал Бог? Не знаю. Наверное, нет. Или да. Понимаешь, есть моменты, которые просто... Запомните, дьявол будет покупать вас тихо, с любовью, спокойно. Все сделает. Придет домой тебе с шоколадкой, с подарочком. Скажет, слушай, так давно тебя не видел, можно встретиться? Ну, конечно, можно, заходи, я тебе расскажу, как Господь, что Господь делает в нашей жизни. Да нет, я тебе сейчас расскажу, что мне Господь на сердце положил. И ты сидишь, выслушиваешь этот мусор. В конце концов, когда покидают эти люди, ты остаешься у разбитого корыта, потерявший свое призвание. Никогда не вздумай купиться на лесть сатаны. Никогда. Научись стоять. Нет, я не буду это делать. Мне все равно, если даже это будет стоить мне дружбы с тобой, я все равно делаю так, как сказал мне Бог. Никогда не сиди ни под чьим контролем. Научись ходить в собственном духе. Научись ходить только так, теми откровениями, которые ты получил от Него, которые невозможно остановить. Суппорт. Когда тебя суппортируют, это хорошо. Но если его нет, это не имеет никакого значения. Многие люди не могут состояться без суппорта. Эти люди всегда имеют и всегда ищут других людей для своей выгоды. Еще раз, еще один момент. Когда Бог влагает мечту в твою жизнь, в твое сердце, один критерий. Тебе никто не нужен, кроме одного Бога, чтобы состояться. Вы слышите меня? Некоторые люди ищут себе помощь. Ты знаешь, мне Бог сказал открыть группу. И мне нужен ты, мне нужна она, мне нужны они. Аллилуйя. Нет, тебе Бог не говорил. Когда Бог тебе сказал, к тебе люди придут. и скажет: ты знаешь, я чувствую, я должен быть здесь. Я чувствую, это мое место. Если ты человек, который всегда ищет помощи, суппорта, поддержки, Бог тебе этого не говорил. Потому что все имеется уже внутри тебя. Все уже имеется. Да, оно может быть в зародышной форме. Но мне не нужна помощь, чтобы кто-то стоял здесь рядом и, знаете, проповедовал за меня. Мне Бог сказал открыть церковь. Ты будешь пастором, ты будешь этим, ты будешь... Если Бог мне сказал открыть церковь, значит, я могу состояться вне всякой помощи. Если будет помощь, будет хорошо, Бог будет прилагать, созидать. Конечно, чем больше машина, тем больше нужно служителей. Но, о чем я тебе говорю? Если Бог это сказал тебе, ты уже можешь состояться сам, без никого, без всякого вмешательства и без всякой поддержки и помощи. Ты можешь это сделать. Когда Господь сказал, когда подошли ученики и сказали: народ голоден, отпусти их. Помните, 5000, не считая женщин и детей. И Иисус сразу сказал: если у вас что? Да, и подошел ученик Андрей и говорит, у нас есть 5 хлебов, и 2 рыбки. Помните, да, этот момент? Это говорит о чем? Это говорит, что уже имелось что-то для совершения чуда. Им не надо было бегать, собирать батоны. Им не надо было бегать булочки у кого-то просить. Ребята, дайте чуть-чуть булочек. Иисус не может там чудо сделать. Ну дай, ну что тебе, жалко батон? Вы понимаете, сейчас же много будет. Вложи в дело Божье. Не буду туда трогать это. Это совсем другая сфера. Вложите в дело Божье. Вы понимаете? Не бегали ученики, не сшибали. Так, у кого есть батон для пожертвования для Иисуса Христа? Надо кушать, ребята. Никто с корзинкой сначала не бегал. Нет, с корзинкой бегали, только уже раздавали. Иисус уже имеет все внутри тебя для совершения чуда. Да, может быть, это всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки, но когда он умножит, ты накормишь 5000. Вы слышите меня? Да, может быть, это мало, но это именно то, что Бог будет умножать. Запомни, для совершения той мечты, которую Бог вложил в тебя, уже ты имеешь все для совершения ее. Все внутри имеешь для совершения ее. Тебе не нужна ничья помощь. Если будет помощь, слава Богу. Если не будет, абсолютно все равно, я все равно движусь вперед. Аврааму для совершения того, чего, к чему Бог призвал его, ничего не нужно было делать. Он все уже имел при себе. Есть люди-паразиты. Я их называю так, паразит. Знаете, что такое вообще паразит? Паразит, который питается за счет другого. Есть люди, которые всегда захотят выехать на тебе. О, опасайся этих людей. Опасайся этих людей. О чем я сейчас говорю? Бог дает тебе откровение. Ты постишься и молишься. Кто-то присасывается к тебе. Я с тобой, брат. И ты смотришь. Он присосался к тебе, и он вытягивает всю энергию с тебя. Тебе нужно молиться, а он тебя тянет куда-то погулять. Ну ты же мне друг. Ты друг? Поехали рыбу половим. Ну ты же друг. Ты друг мой. Да, that's okay. Церковь, классно. Ну, мы же друзья. Оберегайся людей-паразитов. Потому что они очень дружеские. Они не будут бить на твое помазание. Они дружбой присоединятся к тебе и скажут: поехали в кемп, в то время, когда тебе нужно ехать на энкаунтер. Поехали в ресторан, когда он не постится, а ты должен поститься за следующих душ, которые высвобождаются. Если у тебя эти вещи были в жизни, обрежь. Это люди-паразиты, которые тебя сведут на свой уровень. И потом ты уже не будешь ни поститься, ни молиться, будешь с ними сидеть, есть батоны на рыбалке. Больше ничего. Или будешь сидеть в кино, или будешь сидеть еще где-то в ресторане. Я ничего не имею против рыбалки. Я сам люблю рыбу жизни лишать. Мы рыбалку переименовали, знаешь, я говорю: рыбалка. Что такое рыбалка? Володя перевел, он говорит: лишать рыбу жизни. Я говорю: аллилуйя, все понятно. А курение мы переименовали... впускать и выпускать дым. Что делаешь? Дым пускаю. Бездельем занимается, короче. Аллилуйя. И смотрите, есть люди-паразиты. Вот эта категория, будь очень осторожен на них тоже. Они присоединяются как друзья. Им вообще, честно сказать, вообще наплевать на духовность. Вообще им все равно, постишься, ты молишься. Они просто хотят с тобой дружить. Просто дружить. Мы с тобой друзья. К тебе можно в гости? Ну ты же не можешь сказать: тебе надо молиться, а ты сидишь: о, мэн, гость, но приезжай. А у тебя сейчас должна быть тайная комната. Приезжай. Он приехал. Сидит час, сидит два, сидит три, сидит четыре, сидит пять. Когда он уже уедет? А он не уедет. Он будет сидеть до часу ночи, потому что ему интересно с тобой быть. О, кто знает, о ком я говорю, поднимите руку. О, Боже, сколько я натерпелся, им всем интересно, они все хотят приехать. И они, им так интересно, они уезжать не хотят, ты уже не знаешь, чем их. У тебя кушать есть что? Нет. Я принесу. Я вам честно говорю, я рассказываю жизнь, я вот в этом жил. И мне нужно было научиться для моей мечты обрезать всех этих людей. Ты что, меня не любишь? Да ну я тебя люблю, но ты можешь понять, что у меня есть цель. Я не могу быть постоянно, знаешь как, available 24/7 для тебя. У меня есть жизнь, семья, служение, общение с Богом, пост, молитва, то-то. Я не могу быть... И всегда он не в то место. Ты помнишь, у нас была такая семья? Боже, я уже не знал, что делать. Приезжают с подарками, без звонка. Ты только что-то хотел. Все, идем, делаем что-то. Надо вот тут, где тут. Приезжают, аллилуйя. Ну ты же не скажешь, бабай. Понимаешь? И ты уже не знаешь. Ты знаешь, слава Богу, я помолился, и Бог убрал этих людей из нашей жизни. По сей день их нету, и я благодарен. Хорошие люди, но они вытягивали всю мою жизнь. Они вытягивали мое время с Богом. Опасайся тоже этих людей. Эти люди тоже такая категория очень интересная. Аллилуйя. Я буду заканчивать. Последний момент. Никогда не думай, что ты сможешь достичь своей мечты и не потерять никого и ничто. Запомни одну вещь. Никогда никто из великих людей не достигал своей мечты и всегда оставался при всем и при всех. Туда, куда ты идешь, там очень жарко, там война, и не всем с тобой по пути. Вы все со мной согласны? Не всем с тобой по пути. Не потому, что они плохие, потому что вы другие. Вы слышите? Вы разные. Приготовься. И я скажу, да? Некоторые думают, что не потеряют никого, ничего. А я скажу, приготовься к потерям и приготовься даже к радикальным потерям. И никогда, но знай в конце концов, что Бог даст тебе лучше друзей. Он даст тебе лучше обстановку. Он даст тебе лучше церковь, лучше призвание. Потому что никто не может потерять ничего, чтобы Бог тебя выбросил. Он восполнит все твои нужды. Он даст тебе правильных друзей, которые будут вытаскивать тебя и потакать тебя не будут. Они в глаза скажут твою проблему. Но там, когда нужно обнять, они обнимут тебя и скажут, мы с тобой идем вместе. Давайте все встанем с вами. Господь, я благодарю тебя, Отец. Я славлю тебя, Господь, за этот прекрасный день.